Ход переговоров. Первая личная встреча между немцами и американцами состоялась в конце февраля 1945 года в Лугано в помещении «Ротари Клуб». В ней приняли участие помощники Карла Вольфа и Алена Даллеса. Первая встреча Карла Вольфа с Аленом Даллесом состоялась в Цюрихе 8 марта 1945 года на конспиративной квартире американского генерального консульства. Посланец Берлина выдвинул следующие условия соглашения. Союзники отказываются от запланированного наступления на итальянском фронте, а немецкие войска не будут разрушать промышленность Северной Италии. Военные действия на итальянском фронте прекращаются. Все войска группы армий С получают возможность беспрепятственно эвакуироваться в Германию. В предложенном документе говорилось. Таким образом, дальнейшее существование немецкого порядка, опирающегося на силу, остается гарантированным, это будет определено его собственным командованием. Ален Даллес согласился принять эти предложения за основу для переговоров. Как впоследствии Карл Вольф рассказывал Альберту Кессельрингу, из переговоров он вынес убеждение, что сложившие оружие немецкие войска будут сохранять свою структуру, чтобы при соответствующих обстоятельствах их можно было использовать на Востоке. Американец потребовал лишь одного — хранить переговоры в строжайшей тайне и не вступать в контакт с другими союзниками. В соответствии с разработанной в Берлине тактикой, Карл Вольф предупредил, что соглашение может вступить в силу лишь при условии утверждения его Альбертом Кессельрингом. Обе страны были в высшей степени удовлетворены началом переговоров. Нацистские эмиссары уже намечали состав после гитлеровского правительства, с которым придется иметь дело с западным союзником. На пост германского президента прочили Альберта Кессельринга, министра иностранных дел, гитлеровского дипломата Константина фон Нейрата, располагавшего этим портфелем до Риббентропа, министра финансов Ялмара Шахта. Себе Карл Вольф оставлял кресло министра внутренних дел. Эйфория царила и среди американских участников переговоров. Ален Даллес информировал своего шефа, начальника управления стратегических служб генерала Уильяма Донована, о переговорах с Карлом Вольфом и получил указание продолжать их под кодовым названием «Восход солнца». Карл Вольф позже вспоминал. Очевидно, Ален Даллес находился под таким впечатлением от первых результатов переговоров, что уже на 19 марта в южно-швейцарском местечке Аскона назначил обсуждение офицерами генерального штаба технических вопросов капитуляции. Во время этой встречи мое предложение было расширено. В личном разговоре склонить Кессельринга распространить капитуляцию в Италии на весь Западный фронт. По возвращении из Швейцарии Карл Вольф доложил Генриху Гиммлеру, что в ходе переговоров наметилось решение на основе компромисса с тем, чтобы сделать невозможным русское вмешательство. Значение переговоров состоит в том, что войска, которые избегнут пленения на итальянском фронте, будут в состоянии сохранить порядок в Германии.